Глава сороковая. Аромат поднимался постепенно, захватывая небо. Сначала нотки кофе, затем шоколада, пока, наконец, вкус не раскрылся полностью с последним вдохом, приправленным зеленым перцем, жгучим, укрепляющим дух. Писатель опустил догорающую сигару в пепельницу. Комната была наполнена едким дымом. Густая пелена застилала доску с развешанными на ней записями Ги. Он выкурил 3 сигары подряд, не сходя с места. Постоянно твердя себе, что оставил несчастную Розу умирать, Ги, тем не менее, не смог ничего не предпринять. Он не знал, что делать. Ги был не вправе верить в свое превосходство, ведь оно теперь вызывало массу сомнений. Писатель воображал себя торжествующим заступником, Немезидой, мстящей убийцы. Но Немезида осталась в мечтах, а Гибрис проявил себя на деле. Пиротти появился в начале вечера. Он выглядел очень уставшим. «Я 8 часов провел в архиве, а потом у старьевщиков с Пантен. И все для того, чтобы только удостовериться в том, что человек, которого в прошлом году нашли у биржи, и вправду чинил ботинки, был спасителем. Что касается другой жертвы, то я не нашел ни единого свидетельства или надежного источника, но могу поручиться, что, скорее всего, он работал ангелом-хранителем. Гибрису незачем врать на сей счет». «Спасибо, Марциал», — произнес Ги безучастно. «Вам не здоровится? Пойдемте поужинаем на бульваре, я вас приглашаю. Умираю с голоду». Ги молча протянул Пиротти записку, оставленную убийцей. Пиротти прочел ее, тяжело опустился на диван и принялся поглаживать усы. Так он делал всегда, когда нервничал. «Вы догадываетесь, что это означает?» — спросил он наконец. «Он пришел сюда днем и забрал Розу с собой». Ги в бессилии развел руками. Пиротти прикрыл рот ладонью. «О, Боже!» — ошеломленно пробормотал он. «Полагаю, пора сообщить полиции обо всем, что нам известно. Самим нам явно не удастся справиться с Гибрисом». «Вы опускаете руки?» — возмутился Пиротти. «После всего, что мы предприняли. Вы же прекрасно знаете, что власти будут скрывать любую предоставленную вами информацию до тех пор, пока идет выставка. Больше того, боюсь, они сделают все для того, чтобы мы не рассказали об этом деле журналистам. Моя едва начавшаяся карьера закончится в душном кабинете без окон. За вами будут следить днем и ночью. И если не отправят прямиком к жене, а Фаустине заткнут рот силы, если понадобится. Не допустите этого». «Но он убил нашу Розу», — взвился Ги. «Еще неизвестно. Это очевидно. Гибрис не может не убивать. Это для него так же естественно, как для нас есть, пить, любить. Такова его пища. В его умелых руках Роза не проживет и 2 часов. Он написал вечером, только чтобы поглумиться, заставить нас страдать, довести до отчаяния». «О, теперь вы отдаете ему должное? Он уже не помешанный бедняга, влюбленный в свою мать, а великий Гибрис, одолевший не менее великого писателя? Мой друг, вы просто жалки. Сдались, опустили руки. Весь дом провонял сигарным дымом. Что скажет Фаустина, увидев вас? Так вы собрались соблазнить ее своими красными от дыма глазами? Не говорите ерунды. Да бросьте, я же не слепой. Придите в себя. Вы сейчас совсем не тот Ги, которого я знаю. А ведь вы нужны Розе». «У меня закончились идеи», — признался Ги, с шумом уронив руки на подлокотнике залатанного кресла. «Белый лист. А где Фаустина?» «Побежала стучать во все двери Парижа в поисках Розы». «Вы позволили ей уйти одной?» — встревожился Пиротти. «С ней Гикайбо. Ну что ж, полагаю, за неимением лучшего варианта мы можем подождать девушку, но позвольте я здесь проветрю». Фаустина вернулась час спустя, совершенно подавленная. Никто ей даже дверь не открыл, кроме Стерна, поглощенного беседой с графиней Болосской. Гекайбо поторопил девушку уйти с улицы Монжоль, опасаясь, что не сможет обеспечить ее безопасность, а доктор Эфраим в тот день не работал. Третье письмо пришло незадолго до полуночи. На чердаке царило молчание, все трое были уже изнурены ожиданием. Записку принес мальчишка, который получил ее от другого подростка на площади Сен-Жорж. Выяснять дальше было бессмысленно. Ги уже понял, что Гибрис тщательно заметал следы. «Горяча, словно жар, и все же завяла прекрасная роза. Не цвести ей уже в тупике Шапель. Ги бросился к атласу Парижа и обнаружил тупик Шапель в 18-м округе, неподалеку от товарной станции. Он схватил сюртук, шляпу и трость, Пироти тоже поднялся, а Фаустина сидела, не моргая, глядя на письмо Гебриса. «Оставайтесь здесь», — приказал ей Ги, — «я позову Жанну». «Он убил ее», — произнесла Фаустина ровным голосом. «Он убил Розу». Девушка встала и присоединилась к мужчинам, которые уже стояли на пороге. «Фаустина, мне кажется, сопровождать нас сейчас не слишком хорошая идея», — продолжал настаивать на своем Ги. «Я хочу ее видеть», — тихо сказала девушка. «Это будет нелегко, а вы...» — Ги вздохнул. «Я хочу попрощаться с Розой», — отрезала Фаустина и вышла из комнаты. Грохот паровозов заставил Ги вздрогнуть. Над трехметровой кирпичной стеной поднимались клубы дыма, черные облака на темно-синем небе. При мысли о том, что последние мгновения жизни Роза провела в этом тупике, кровь стыла в жилах. В таком шуме девушка могла кричать целый час, но никто бы ее не услышал. Рядом с тупиком Шапель проезжали лишь двуколки, направлявшиеся в предместье Парижа. Это было мрачное место на окраине, которого сторонились добропорядочные граждане, опасаясь банд из Сен-Дени, Сен-Туэна и Абервиля, обчищавших прохожих. Гебрис мог действовать здесь совершенно, ничего не опасаясь. В грязном, тесном тупике на стенах болтались надорванные плакаты, по земле перекатывались пустые бутылки, ветер с глухим стуком ворочил грязные баки. Сердце Ги забилось чаще, в горле пересохло. Фаустина обнаружила ее первой, несмотря на пелену тьмы, окутывавшую тупик. Девушка закричала от ужаса, но ее плач тут же заглушил рев локомотива. Ги щелкнул зажигалкой и осветил силуэт женщины, лежащей на земле возле стены. Он сразу узнал эти роскошные локоны, красавица Роза. Черты ее лица исказила жуткая гримаса, губы сжаты, лоб наморщен, мышцы шеи напряжены, будто смерть пришла к ней в жутких муках. Пламя от зажигалки странно отражалось в ее глазах. Ги вспомнил бездну, поглотившую взгляд Милены. Белки совершенно почернели. Платье и корсет Розы были разорваны, грудь обнажена, глубокие раны выделялись на белой коже, два разреза пересекали соски, кровавый крест на каждой груди. Подол платья задран до самых бедер, рваный шелковый чулок сполз до колена. Ги попытался обнять Фаустину и увести подальше от этого кошмарного зрелища, но девушка вывернулась из его рук и, сотрясаясь от рыданий, опустилась на колени возле подруги. «Она еще теплая», — пробормотала Фаустина, всхлипывая. «Красавица Роза! Боже мой, как же ты оказалась здесь?» Ги уже ничего не чувствовал. Его сердце билось ровно. Он свыкся с темнотой, с запахом влаги, плесени и мочи, и теперь спокойно изучал фигуру в светлой одежде, выделявшейся на фоне мрака. «Едва погибла, и уже точно призрак», — подумал он. Весь день писатель готовился к этому мгновению, ощущая его неизбежность. Роза умерла в тот момент, когда согласилась пойти с человеком, который пришел за ней. Ги страшился такого финала, но с каждой затяжкой сигары все больше примирялся с мыслью, что смерть неумолима. И вот теперь он полностью заблокировал эмоции. Едва писатель увидел чудовищное подтверждение своих догадок, как замок защелкнулся, и мозг отключил все чувства, позволяя спокойно смотреть на лежащее перед ним тело и анализировать факты. Ги запретил себе переживать, чтобы выдержать удар. Писатель не спал уже двое суток, но сейчас усталость была как нельзя кстати. Когда Фаустина наконец поднялась на ноги, Ги взглянул на Пироти, наблюдая за его реакцией. Тот, не отрываясь, смотрел на Розу, будто ждал, что она оживет. Писатель щелкнул зажигалкой, и Пироти моргнул. «Положение тела довольно странное», — заметил Ги. «Ее парализовало, как и Милену», — добавил Пироти. «Я имею в виду то, что ее отвлекли к стене. Словно избавились от отбросов. Или чего-то неприятного, чего не желали видеть. Как будто на сей раз Гебрис не хотел брать на себя ответственность. Помогите мне перетащить ее». Взяв Розу за руки и за ноги, Ги и Пироти аккуратно сдвинули тело, стараясь не менять его положение. Писатель взялся за край платья и уже приподнял подол, когда Пироти внезапно остановил его. «Ги, Вы уверены, что хотите сделать это? А как же достоинство Розы? Она его уже лишилась, Марциал. Ги сжал ткань крепче, и инспектор отступил. На девушке не было нижнего белья. Ги убедился, что Фаустина этого не видит. Она отошла в сторону и рыдала, отвернувшись. Так как света не хватало, Ги пришлось склониться совсем низко над телом убитой. На губах проститутки он заметил кровь. Глубоко вздохнув, Ги вставил ей во влагалище два пальца. Пиротти передернуло от отвращения. «Ничего», — признал Ги, вытирая руки. «Прошу прощения, но я должен был это сделать. Пока полиция не пришла и не уничтожила все ули...» «А это еще что?» Опустившись на одно колено, писатель стал рассматривать густые капли, которые виднелись как на бедре покойной, так и на земле. «А вот и она», — произнес он тут же. «Что именно?» «Сперма. Но ее вытерли, хотя и не всю, и не очень тщательно. Гибрис протер бедра Розы. Вот, посмотрите, пушок тут немного липкий». «Какой кошмар!» Ги не разделял отвращение напарника. Наоборот, он ликовал, обнаружив важные улики. «Вот, возьмите зажигалку. Посмотрите, нет ли под ногтями волокон ткани, волосков, каких-нибудь доказательств того, что Роза боролась с убийцей. Это могло бы вывести нас на след преступника». «Нет, ничего, маникюр не тронут». «Значит, она не защищалась. Не знаю, как Гибрису это удается, но он втирается к людям в доверие. Они ни о чем не подозревают, а нападает он, видимо, молниеносно, так что они не успевают среагировать». «Ги, неужели вы ничего не чувствуете к этой девушке? Вы ведь довольно близко ее знали». «Я с ней спал», — ответил Ги. И впервые с тех пор, как они оказались в этом тупике, его голос слегка дрогнул. «Вы отключили все эмоции», — с некоторым страхом констатировал Пиротти. «Я весь день прокручивал в голове этот момент. Скорбел, потому что не мог ее спасти, Марциал. Но это все временно. Настанет день, когда чувство вины разом выйдет наружу. И я лишь надеюсь на то, что Гибрис к тому моменту будет обезврежен. Вы так заработаете рак, если будете постоянно подавлять эмоции. Они съедят вас изнутри. Слишком много чувств, которые скрывали, вместо того, чтобы их проявлять. Чем молоть чепуху, лучше помогите мне». Вдвоем они с трудом разжали Розе челюсть. Оттуда тут же вытекла белая струйка. «Дайте сюда зажигалку», — приказал Ги, вырывая ее из рук Пиротти. «Да, кое-что есть». Он чуть ли не сунул нос в рот покойницы. «Похоже на частицы белой постилки, очень тонкой, почти растаявшей». «Лекарство?» Ги указал пальцем на жуткое выражение лица Розы. «Скорее всего, постилка была пропитана смесью ядов. Гибрис угощает девушек, якобы чтобы освежить дыхание, а через несколько секунд они умирают». Ги ощупал живот жертвы и осмотрел груди с рассеченными сосками. «Надо сообщить об этом в полицию», — сказал Пиротти. «Если нас здесь увидят, мы станем главными подозреваемыми. Мы все были с Розой знакомы. Я не хочу лишиться головы за убийство, которого не совершал». Ги ничего ему не ответил, будто перестал слушать. Указывая то на стену, то на бедра и грудь Розы, он шевелил губами, неразборчиво нашептывая что-то себе под нос. «Да что с вами такое, Ги?» На сей раз он не стал вырезать органы. Здесь вообще не замешано холодное оружие. Он снова совершил убийство, в котором преобладает сексуальный аспект. Полагаю, ему очень плохо. У Гибриса есть две схемы действий. Одна обдуманная. В таких случаях начинает казаться, что помимо самого убийства он преследует еще какие-то цели. И другая, когда он не особо контролирует происходящее, как в нашем случае. Попадая во власть собственных фатальных фантазий, он оказывается не в силах придать им законченную форму. Видимо, сегодня его здорово прихватило. Почему вы так решили? Он знал, что мы найдем Розу здесь. Он сам привел нас к ней и подготовил все, чтобы нас ошеломить, показать свое превосходство. Но вместо того, чтобы напугать нас еще больше, придав трупу более зловещий вид, он приткнул тело к стене, будто застыдился своего поступка. К тому же он перешел определенную грань в том, что касается сексуальности. Изувеченные груди, крест на молочных железах — все это достаточно красноречиво, а главное, снова отсылает к образу матери. А может, он просто ненавидит женщин? Питает отвращение к материнству, а девка с улицы, по его мнению, и вовсе не заслуживает того, чтобы родить ребенка. Верно подмечено, Марциал. Наконец, вытертые следы спермы. Он не ожидал, что мы их заметим. Напротив, сделал все, чтобы их уничтожить. Но это мрачное место явно помешало ему получить удовлетворение, повлияло на его мужскую силу. Простите за прямоту, но влагалище рассечено. Я это явственно почувствовал. Гибрис вонзил в него что-то острое и даже несколько раз, а сам излил сперму снаружи. Говорю вам, с гибрисом что-то происходит. Тем лучше. Возможно, он скоро сам сдастся. Но не рассчитывайте на это. Он слишком самолюбив. Он бросил нам вызов и теперь пойдет до конца. Зато, возможно, сорвется. То есть решит действовать напрямик, атаковать нас с фронта. Роза была всего лишь вынужденной заменой. На самом деле он приходил за Фаустиной. После того, что он здесь сотворил, его напряжение только усилилось. И я боюсь, он не станет больше ждать. У меня дома есть пистолет. Я могу взять его с собой, если нужно. Возьмите. Кто знает, как повернется дело. Ги погладил лоб Розы, бережно отодвинул локоны, упавшие на лицо. «Я отомщу за тебя, милая Роза», — сказал он тихо. «Уже скоро, я чувствую это. У нас есть все, чтобы разоблачить этого душегуба. Не хватает только озарения». Он коснулся губами щеки девушки. На лице Розы застыла гримаса боли и страха.